Сколько можно определить на слуг? Отсюда его не видно, но, похоже, он проплывет где-то у самого берега. «Ага», — воскликнул он, когда красная ракета пронзила мглу. «Такой сигнал дается, когда оставляют за кормой Ла-Манш». «Неужели кораблекрушение?» — спросила Мэйзи, не понимавшая смысла его слов. Дик, не отрываясь, смотрел на море. «Кораблекрушение! Какой вздор! Просто пароход сообщает о своем отплытии. Красная ракета с полубака, а вот загорелся зеленый фонарь на корме и еще две красные ракеты с капитанского мостика». «Что же все это значит?» «Просигналил пароход линии «Скрещенные ключи», совершающий рейс в Австралию». «Но какой же именно пароход?» Голос Дика звучал теперь совсем по-иному. Казалось, он разговаривал сам с собой, и Мэйзи это показалось обидным. На мгновение лунный свет пронизал мглу и осветил длинные темные борта парохода, который медленно выходил из Ла-Манша. Он четырехмачтовый, трехтрубный, и осадка у него глубокая. Стало быть, это Биралонг, либо Бхутия. Но нет, у Бхутии более крутые обводы. Ясное дело, это Биралонг. Он уходит в Австралию. Уже через неделю над ним высияет Южный Крест. Какое счастье привалило старому корыту! Вот это счастье! Устремив глаза к морю, он поднялся на вал, чтобы лучше видеть, но туман снова сгустился над водой, и удары пароходных винтов уже замирали вдали. Мэйзи окликнул его с легкой досадой, и он спустился к ней, все еще глядя в сторону моря. «Видела ли ты хоть раз в жизни, как сияет Южный Крест?» — спросил он. «Это дивное зрелище». «Нет», — обронила она с пренебрежением, — «не видела и не хочу видеть. Если тебя это восхищает, почему бы тебе самому не уехать туда, чтобы поглядеть?» Она подняла лицо, которое до тех пор прятала в темный куний мех, окутавший ее шею, и глаза ее сверкнули, как бриллианты. Лунный свет облег серую шкуру кенгуру в ледяную серебристую изморось. «Разрази меня гром, Мэйзи, ты сейчас похожа на языческого башка, каких много понатыкано на этом плато». Взглядом она дала понять, что отнюдь не польщена таким сравнением. «Прости, пожалуйста», — продолжал Дик. «На Южный Крест совсем не интересно глядеть в одиночестве. А парохода-то уж и не слыхать». «Дик», — произнесла она невозмутимо, — «положим, я действительно пойду за тобой». «Нет, ты покуда помолчи. Положим, я пойду за тобой вот такая, какая есть, и буду чувствовать то же, что тогда в детстве. Но, надеюсь, не станешь относиться ко мне только как к брату. Ведь ты же сама сказала это в парке». «У меня никогда не было брата. Предположим, я скажу: увези меня в те заветные края, и там, быть может, со временем я полюблю тебя по-настоящему. Как ты поступишь?» «Найму извозчика и велю отвезти тебя домой. Или нет, попросту прогоню, хоть пешком иди». «Но тебе, милая, это не по силам. И я не стал бы рисковать. Ты достойна того, чтоб я набрался терпения и ждал, пока ты не пойдешь за мной без оглядки». «Неужели ты вправду этому веришь?» «Кажется, да, хоть я и сам сомневаюсь». А тебе такое никогда не приходило в голову? Да. И теперь мне очень совестно. Даже больше прежнего? Ты не можешь прочитать мои мысли. И мне страшно вымолвить их на чистоту. Ну и пусть. Ты же обещала сказать мне правду. По крайней мере, хоть сказать. Я знаю, как я неблагодарна. И тем не менее... Хотя я не сомневаюсь, что ты любишь меня и очень ценю твою дружбу, все же я отвернулась бы от тебя, если б могла благодаря этому достичь своей цели. Милая моя крошка, эти чувства мне знакомы. Они не способствуют плодотворной работе. Но ты не рассердился? Вспомни, ведь я сама себя презираю. Для меня все это не слишком лестно, хотя иного нечего было и ожидать. Но я ничуть не рассердился. Я тебя жалею. Право. Ты давным-давно, много лет назад, должна была преодолеть свое мелочное честолюбие. Ты не смеешь разговаривать со мной свысока. Я хочу достичь лишь того, ради чего трудилась долгие годы. Тебе это досталось легче легкого, и, по-моему, это несправедливо. Но что я могу поделать? Я отдал бы 10 лет жизни, лишь бы обеспечить тебе желанный успех. Но я бессилен помочь. Тут даже я бессилен. Мэйзи невнятно огрызнулась, а Дик продолжал. И твои слова, которые я сейчас услышал, свидетельствуют, что ты на ложном пути, и успеха тебе не видать. Ради него нельзя жертвовать чужими судьбами, в этом я убедился на горьком опыте. Приходится жертвовать собой, подчиняться суровой жизненной необходимости, не щадить себя, никогда не испытывать удовлетворенности своей работы, кроме той минуты, когда ты только готовишься к ней приступить, и замысел едва родился. Как могу я этому поверить? Поверишь ты или нет, все равно. Таков всеобщий закон, который не изменится от того, угодно ли тебе принять его или же отвергнуть.